Глава 31. «На проводе Лукашов», — доложил референт Глоров по внутренней связи. Однако, оторвавшись от информационных сообщений, Ярчук с таким удивлением взглянул на телефон спецсвязи, словно это не он добивался разговора с кремлевским Лукой, а Лука с ним. Во всяком случае, никакой ни внутренней, ни деловой потребности в разговоре со спикером парламента Союза он уже не ощущал. «Как там у вас, Леонид Михайлович?» — первым начал разговор Лукашов, сразу же перехватывая инициативу. Этот кремлевский Лука всегда считал, что Верховные Советы Республик — некое подобие филиалов Верховного Совета СССР, и разубедить его в этом было невозможно. «У нас?» — подчеркнуто удивился Ярчук. «А что у нас в Украине? Конституционный порядок. А вот что творится у вас в Москве? Приезжают какие-то уполномоченные какого-то, извините, ГКЧП, требуют вводить чрезвычайное положение?» «Ну, это разговор особый», — попробовал было уйти от коварной темы кремлевский Лука. Но Ярчук этого ему не позволил. «У вас там, в России», — подчеркнуто выделил это «у вас там», — «что, Конституция уже вообще не действует? Законно избранный президент страны устранен от власти? В столицу вводятся войска? Что там у вас в конце концов происходит?» Постепенно повышал он голос, становившийся все более жесткий и начальственный. Медлительный в разговоре Лукашов попытался было что-то ответить, возразить, вставить хоть какое-то свое слово, однако уверенность и напор, с которым беседовал с ним предверг совета этой, видите ли, суверенной Украины, буквально ошарашивали его. «Вы же читали заявление советского руководства. Там все очень обстоятельно. Какого руководства? Какого еще руководства? Что это за постановление руководства страны, под которым нет подписи ни президента, ни председателя Верховного Совета СССР, при том, что оба этих должностных лица живы и здоровы и находятся в пределах страны? Но вы же видите, какая ситуация создалась сейчас в Союзе. Эту ситуацию создали те же, кто создал это ваше ЧП. Кстати, ходят упорные слухи, что инициатором его создания были вы и Корягин». «Это долгий и не телефонный разговор», — нервно отреагировал кремлевский Лука, с еще большей тревогой осознавая, что разговор явно пошел не по намеченному им руслу и что Ярчук уже относится к нему как к основателю антиконституционного органа. «Ваш ГКЧП орган в сути своей неконституционный», в ту же минуту озвучил его предположение Ярчук. «Поэтому Верховный Совет Украины, наши органы власти на местах, подчиняться ему не могут». Несколько смягчил он формулировку, произнеся «не могут» вместо «не будут». «Где сейчас находится Русаков?» «Вы же знаете, что в Крыму». «Я знаю, что он находился в Крыму, отдыхал в своей летней резиденции. Но так было до появления ГК-путчистов». «Подбирайте, пожалуйста, выражение», — с благодушностью учителя младших классов упрекнул его кремлевский Лука. «Что значит ГК путчистов? То есть в Крыму, судя по всему, Русаков находился до того, как был отстранен от власти», — проигнорировал его упрек Ярчук. «Но ходит много противоречивых слухов относительно того, где он сейчас и что с ним произошло, вплоть до того, что его вывезли из Крыма и...» «Он по-прежнему в Крыму», — недовольно проворчал кремлевский Лука. «Правда, серьезно болен. Мы виделись с ним буквально 3 дня назад и даже бутылку распили. Что могло произойти с президентом страны, который находится под контролем лучших медиков за 3 дня? Что такого могло произойти с руководителем Союза, что с ним уже невозможно связаться по телефону, а диагноз становится государственной тайной даже для первого лица республики его пребывания? Ну, знаете, по-моему, вы, Леонид Михайлович, изначально избрали не тот тон». В какое-то мгновение Ярчуку показалось, что кремлевский Лука вот-вот бросит трубку. Лукашов, очевидно, и сам намеревался сделать это, однако в последнее мгновение воздержался. Украинский фактор — это всегда было слишком серьезно, чтобы пренебрегать им. Кремлевский Лука прекрасно понимал, если украинские власти ГКЧП не поддержат, здесь, в Москве, демократы во главе с Елагиным сразу же воспрянут духом и при этом прежде всего будут ссылаться на Украину. Мой тон соответствует той ситуации, которую вы создали в стране, совершая государственный переворот. Совершенно неорганизованный и бездарный переворот, должен вам заметить. Ни о каком перевороте речь не идет. Наоборот, мы пытаемся спасти страну, восстановить ее целостность, сохранить социалистический строй. Что же касается ГКЧП, мы исходим из того, что полномочия его временные. Будет восстановлен порядок, установится главенство Конституции СССР, и тогда... Какой такой порядок, Федор Иванович? Газеты закрывают, вводится цензура, чрезвычайное положение устанавливается по воле армейских генералов. В Ленинграде уже до того договорились, что запретили рабочим увольняться по собственному желанию. Это что, 37-й год? Или, может, восстанавливается режим военной блокады? «Рабочим запрещено увольняться по собственному желанию?» — переспросил кремлевский Лука. «Это же где так написано? В какой газете?» «Не в газете, а в официальном постановлении ленинградского ГКЧП, которое получено по правительственной связи и сейчас вот лежит передо мной на столе». «Что они там? Ну, знаете, бывает», — замялся кремлевский Лука, — одинаково огорченный и тем, что какому-то идиоту пришло в голову вписывать подобные пункты в постановление, а главное тем, что референты не поставили его в известность об этом постановлении ленинградских спасителей Отечества. И потом, какие бы перегибы на местах не допускались, решение ГКЧП Союза выполнять все равно надо. «Я официально заявляю», — не стал вступать с ним в полемику Ярчук, — «мы здесь, в Украине, никогда не поддержим того, что вы там у себя в Москве заварили. Единственное решение, которое способно вернуть страну на путь предыдущих договоренностей относительно обновленного Союза суверенных государств, это немедленно созвать сессию Верховного Совета СССР и пригласить на нее Русакова. Тогда все сразу же прояснится и в связи с его болезнью, и относительно его отношения к ГКЧП». Если он откажется от должности президента, значит, станет понятно, почему обязанности его исполняет Ненашев. «Правильную мысль подсказываете», — с меланхолической невозмутимостью признал кремлевский Лука. И Ярчук ужаснулся. «А ведь я подсказываю идею, реализация которой может свести на нет все то, чего мы здесь, в Украине, достигли, добивались суверенитетом. Ну, соберут они сессию, заставят Русакова отойти от дел, а затем официально и теперь уже законно приведут к власти свой ГКЧП. Что тогда? Вы-то собираетесь проводить заседание своего республиканского совета?» — прервал его размышления кремлевский Лука. «Но депутаты вас тоже не поддержат. Собирайте Верховный Совет СССР и...» «Правильно-правильно», — поспешно согласился кремлевский Лука. «Мы такого же мнения. Очевидно, можно было не спешить с созданием ГКЧП, найти иное решение. Но группа товарищей из высшего руководства страны, то есть КГБ и армейские генералы», — уточнил Ярчук. «Я-то надеялся узнать, что лично вы к этому не причастны. Можете так и считать, по крайней мере в тех ситуациях, которые нам с вами выгодны». «Нам с вами?» — обратил внимание Ярчук. «Это же как следует понимать? Он что, уже и меня в ГКЧПисты свои записал?» «Но все же я хотел бы услышать от вас конкретно, по существу», — резко настоял предверг Совета Украины. «Как коллега, насколько вы лично, вы же прекрасно понимаете, что по самой должности я вынужден быть причастным ко всему, что происходит в этой стране, поскольку пост у меня особый. В таком случае, обращаясь исключительно к должности, я еще раз говорю, Украина вас не поддерживает. Вы и ваше ГКЧП на Украину можете не рассчитывать», — отчеканил Ярчук. Если говорить откровенно, то мое личное отношение к ГКЧП начал было кремлевский Лука, но словно бы спохватившись, прервал свой монолог на полуслове, а затем после нервной паузы произнес: «Вам, товарищ Ярчук, я тоже не советую высказываться столь категорично». «А что же вы советуете?» «Хорошенько присмотреться к моей позиции». «Что к ней присматриваться? Она ясна. А что касается Украины, то, как я уже сказал, она вас не поддержит», — завершил Ярчук, опуская трубку на рычаг. Ему очень не хотелось, чтобы кремлевский Лука сделал это первым. Для Ярчука это было принципиальным. «Итак, что мы имеем?» — углубился в рассуждение глава Украины, откинувшись на спинку кресла и полузакрыв глаза. «Ясно, что Лукашов действительно поддерживает самую тесную связь с путчистами. Но почему же тогда не входит в число их руководителей? Ведь это же реальная возможность пройти путь до первого лица страны, реальная возможность сменить на этом посту Русакова. Другое дело, что кремлевский Лука не уверен в успехе путча, как не уверен в том, что удастся обойтись без крови, большой крови. Он же слишком любит себя, чтобы прийти к власти, не будучи любимым народом. Но если отношение Луки к путчистам все же просматривалось контрастно, то все еще основательной загадкой оставалась другая цепочка этой истории, другой ее сюжет – отношения между кремлевским Лукой и президентом СССР. Те отношения, которые сложились на сегодняшний день, исходя из последних событий, и которые позволили бы препарировать истинные цели путчистов. «Послушай», — вдруг сказал себе Ярчук, «а может быть, все это они вдвоем и задумали, президент и кремлевский Лука? Причем генератором идей является, конечно же, Лука. Пугливый, нерешительный, склонный к отвлеченным размышлениям, а потому вечно неуверенный в себе Русаков всего лишь дал себя уговорить. И теперь они выжидают в кустах по обе стороны костра, в котором в роли общественных каштанов выступают так называемые ГКЧПисты, то есть те, кто, полагаясь на их поддержку, позволил себе засветиться. Сотворив для себя такую разгадку переворота, Ярчук едва заметно повел подбородком и хищно ухмыльнулся. «А ведь ты прав», — сказал он себе. «Вряд ли автором сценария этого заговора мог быть президент. Скорее всего, это творение на совести Луки. Но зачем ему это?» «Что значит «зачем»? Мало ли соблазнов. Из сугубо патриотических побуждений, например, желание предстать в роли спасителя Отечества». «Нет, добро на путч они, конечно, давали вместе, но только при этом кремлевский Лука просчитывал свои собственные варианты, а прораб перестройки свои. Но если бы кремлевский Лука просчитывал их без спешки и глубинно, то обязательно связался бы со мной. Решать свои кремлевско-имперские дела без Украины рискованно и безнадежно». Хотя раскрывать свои кремлевские секреты украинцу, импероненавистнику, еще более рискованно и безнадежно. Так и не найдя приемлемого объяснения всему происходившему в Москве, Ярчук устало двумя пальцами помассажировал переносицу. «Это как зашедшая в патовую ситуацию вязкая шахматная партия», — сказал он себе. А такие партии он, подпольный гроссмейстер, как, пребывая в юморе, называл самого себя Ярчук, прерывал в самом начале тупика, даже если соперник на ничью не соглашался, приходилось признавать себя побежденным. В таких откровенно патовых ситуациях он терял азарт. А какой смысл играть без азарта?